Глава 22. Я слагаю с себя это тяжелое бремя, отдаю и корону, и скипетр, своими собственными слезами омою мира, которым меня помазали, своими устами отрекусь от своего сана и сам освобожу всех от присяги. Ричард II. Наружность и манеры лорда Рутвена были именно такие, какие прилично иметь воину и государственному человеку. Все, близко знавшие лорда Рутвена, называли его за воинственную осанку и мужественные черты лица Грейстейлем, именем героя, известного в то время романа в стихах. Одет он был в буйволовую куртку, украшенную шитьем, но в наряде его не было и тени той небрежности, какой отличался костюм лорда Линция. Как сын человека, известного своей несчастной судьбой, и как отец злополучного семейства, он видел много горя в жизни. Поэтому на лице его был тот отпечаток затаённой грусти, по которому, как уверяли физиономисты того времени, можно узнать людей, обречённых насильственной смерти. Ужас, объявший королеву при виде его, объяснялся тем, что Рутвен принимал деятельное участие в убийстве Давида Риццоу. Отец его был зачинщиком этого гнусного преступления и лично присутствовал при его совершении, хотя был так слаб после долгой и изнурительной болезни, что не мог выносить тяжести собственного вооружения. Он встал с постели, которой его приковывала болезнь, только для того, чтобы совершить убийство на глазах своей государыни. Сын его также присутствовал при этом ужасном деле и даже принимал в нем деятельное участие. Неудивительно поэтому, что королева, если еще принять во внимание положение, в каком находилась она при совершении в ее присутствии такого страшного дела, не могла видеть без ужаса главных виновников этого злодеяния. Тем не менее, она милостиво ответила на поклон лорда Рутвена, а Джорджу Дугласу протянула руку. Он почтительно поцеловал ее, опустившись на одно колено перед королевой. В присутствии Роланда это был еще первый знак уважения, оказанный заключенной королеве. Все сидели несколько минут, не говоря ни слова. В это время дворецкий, человек с суровым и печальным лицом, поставил по указанию Джорджа Дугласа перед королевой стол с письменными принадлежностями. Паш, повинуясь безмолвному приказанию своей госпожи, подвинул большое кресло к тому месту, на котором стояла королева. Таким образом, стол явился как бы преградою, отделявшей королеву и ее приближенных от непрошенных посетителей. Дворецкий, сделав свое дело, низко поклонился и вышел. Когда дверь затворилась за ним, королева нарушила молчание. «Позвольте уж мне сесть, милорды. Правда, мои прогулки теперь не так продолжительны, чтобы очень утомлять меня, но сегодня я более обыкновенного чувствую потребность в отдыхе». С этими словами она села и, опёршись щекою на свою прелестную руку, посмотрела по очереди на каждого из вельмож выразительным, смелым взглядом. Мэри Флеминг приложила платок к глазам. Роланд Грэм и Екатерина Сейтон обменялись взглядом, который показывал, что они глубоко сочувствуют своей госпоже. «Я жду объяснения причины вашего приезда, милорды», — сказала королева, помолчав с минуту. «Я жду, чтобы вы сказали мне, какое поручение возложил на вас тайный совет. Вероятно, вы привезли мне прошение о том, чтобы я все простила и снова вступила на принадлежащий мне по закону престол? Вы надеетесь, наверное, что я не воспользуюсь правом строго наказать тех, которые не извели меня с трона?» «Миледи», — отвечал Рутвен, — «нам очень тяжело говорить горькие истины принцессе, долго управлявшей нами. Но мы приехали не умолять вас о прощении, а предложить вам его. Мы хотим, чтобы вы от имени Тайного Совета подписали акты, значительно содействующие умиротворению государства, распространению Слова Божия и вашему собственному благополучию». «Вам угодно, милорды?» — спросила королева, — «чтобы я приняла эти слова на веру? Или мне дозволено будет познакомиться с содержанием этих примирительных актов, прежде нежели я должна подписать их?» «Без сомнения, мы желаем, миледи», — отвечал Рутвен, чтобы вы прочитали бумаги, на которых требуется ваша подпись». «Требуется», — повторила королева. «Но все равно слово это, как видно, подходит вообще к вашему делу. Читайте, милорд». Лорд Рутвин начал читать формальный акт, написанный от имени королевы, в котором объявлялось, что, будучи призвана в годы ранней молодости на престол шотландский, она усердно занималась делами управления, но, наконец, до того утомилась нравственно и физически и получила такое отвращение к исполнению своих обязанностей, что не в силах более выносить трудов и огорчений, сопряженных с занятием государственными делами. Так как Бог благословил ее сыном, подающим большие надежды, то она желает упрочить за ним еще при жизни своей престол, на который он, по своему рождению, имеет право вступить после ее смерти. «Поэтому, — говорилось в акте, — мы, движимые чувством материнской любви, отказываемся по доброй воле в пользу нашего сына от короны шотландской и от управления государством ради того, чтобы он мог вступить на престол так же беспрепятственно, как если бы мы принуждены были сложить с себя правление вследствие болезни, а не собственного добровольного отречения. Для придания этому нашему отречению более силы и торжественности, дабы никто не мог отговориться незнанием о нем, мы представляем и даруем нашим благонадежным родственникам, лорду Линцею Байерскому и Вильяму, лорду Рутвину, полное право явиться от нашего имени перед всем дворянством, духовенством и горожанами, собравшимися в Стрилинге, и заявить публично, в присутствии всех, что мы отрекаемся от всяких прав на корону шотландскую и от управления делами государства». При этих последних словах королева воскликнула с удивлением. «Как? Что это значит, милорды? Неужели уши мои тоже превратились в изменников, обманывают меня и передают мне такие странные слова? И неудивительно, им так долго приходилось иметь дело с изменниками, что они теперь могут все неверно передавать мне. Скажите же мне, что я ошибаюсь, милорды. Скажите ради чести вашей и всего шотландского дворянства, что мои достойные и благонадежные родственники, Линдсей и Рутвин, два барона, знаменитые древностью рода и своими воинскими подвигами, приехали в дом, где томится в заключении их добрая королева, не с тем намерением, какое я должна вывести из ваших слов. Скажите ради вашей чести и верности присяги, что уши мои обманули меня». «Нет, миледи», — ответил серьезно Рутвин, — «уши ваши вас не обманывают. Они обманывали вас, когда были закрыты для убеждений проповедников и для советов ваших верных подданных, когда были, напротив, открыты для лести наушников и изменников, для чужеземных прихлебателей и фаворитов. Страна не может долее выносить управление той, которая не в состоянии даже управлять сама собою. Поэтому прошу вас исполнить последнее желание ваших подданных и советников и тем избавить себя и нас от дальнейшего обсуждения этого дела, столь тягостного для нас. И это все, чего мои любящие подданные требуют от меня, милорд», сказала Мария тоном горькой иронии. «Неужели они в самом деле удовольствуются такой легкой уступкой с моей стороны? Неужели для того, чтобы удовлетворить их, мне достаточно будет отказаться от короны, принадлежащей мне по праву рождения, в пользу ребенка, которому недавно минул год, бросить скипетр и взять в руки веретено? О нет, их требования слишком умеренны. В другой вашей бумаге, вероятно, заключаются условия, на которые мне труднее будет согласиться. Они, наверное, подвергнут более суровому испытанию готовность мою исполнять желания моих подданных». «Эта бумага», — ответил Рутвин тем же неумолимо серьезным тоном, развертывая второй лист, «заключает в себе указ, которым ваша светлость назначает своего ближайшего родственника по крови и наиболее достойного доверия из всех ваших подданных, Джемса, лорда Муррея, регентом королевства. До совершеннолетия юного короля он уже утвержден в этой должности тайным советом». При последних словах королева как-то глухо вскрикнула и с горестью всплеснула руками. «Так вот из чьего колчана летит стрела!» — воскликнула Мария. — Она пущена из лука моего брата. А я, увы, ждала его возвращения из Франции с живейшим нетерпением. Это была моя единственная, вернейшая надежда на освобождение. Впрочем, когда я услышала, что он принял в свои руки бразды правления, я так даже подумала, наверное, он постыдится управлять моим именем. «Прошу вас, миледи», — перебил ее Рутвен, — «скажите мне, какой будет ваш ответ на требование совета?» «На требование совета!» — воскликнула королева. «Скажите лучше, на требование шайки разбойников, жаждущих разделить схваченную добычу». «На такое требование, переданное устами изменника, голова которого, если бы не женское милосердие, давно уже красовалась бы на городской стене, у Марии Стюарт нет никакого ответа». «Надеюсь, миледи», — сказал лорд Рутвен, — «что мое неприятное для вас присутствие не усилит вашего упорства. Может быть, вы помните, что из-за смерти вашего любимца Риццио погиб глава и предводитель дома Рутвенов. Отец мой, стоявший целой провинции, населенной подобными гнусными льстецами и наушниками, умер с тоски в изгнании». Королева закрыла лицо руками, оперлась локтями на стол, склонила голову и горько заплакала. «Милорд», — вмешался сэр Роберт Мельвиль, — «это уж слишком жестоко. Позвольте мне заметить вам, что вы приехали сюда не для того, чтобы припоминать прежние горести, а затем, чтобы найти средства избежать новых». «Сэр Роберт Мельвиль», — возразил Рутвен, — «мы лучше знаем, для чего мы сюда приехали, а также и то, для чего вас послали с нами. Замечу, кстати, мы находим это вовсе ненужным». «Нет, клянусь рукой моей», — сказал в свою очередь лорд Линдсей. «Я, право, не знаю, для чего нам навязали этого достойного рыцаря. Ему предназначено играть здесь роль кусочка сахара, который аптекари кладут иногда в свои полезные, но горькие лекарства, чтобы потешить упрямого ребенка. По-моему, это напрасный труд, если люди имеют возможность заставить его проглотить лекарства иными способами». «Не стану спорить с вами, милорды», — сказал сэр Роберт. «Вам, конечно, хорошо известны все тайные инструкции. Я же лучше всего исполню те, которые сообщены мне лично, если мне придется быть посредником между ее светлостью и вами». «Молчите, сэр Роберт Мельвиль», — сказала королева. Лицо ее пылало от волнения. «Подайте мне платок, Флеминг. Я стыжусь, что эти изменники могли взволновать меня так сильно». «Скажите мне, гордые лорды», — прибавила она, отирая слезы, «имеют ли подданные право отнимать власть у законной, помазанной на царство государыни, отрекаться от данной ей присяги верности и снимать с головы ее корону, возложенную на нее самим Богом?» «Миледи», — сказал Рутвен, — «я буду говорить с вами откровенно. Ваше царствование, начиная с бедственного Пинки-Клеорского сражения, когда вы еще были младенцем, и до настоящего времени, представляет такую непрерывную цепь потерь, бедствий, междоусобных распри и войн, что на страницах нашей летописи нигде нельзя найти ничего подобного. Французы и англичане, как бы по взаимному соглашению, обратили Шотландию в поле сражения, на котором бьются и мстят друг другу за свои собственные давнишние обиды. У нас самих брат везде поднимает руку на брата, не проходит года, чтобы где-нибудь не вспыхнул мятеж или не началась резня. Знатные то и дело попадают в ссылку, народ терпит притеснение. Подобных порядков мы долей терпеть не намерены. Поэтому мы просим вас, который Бог отказал в умении слушаться вовремя мудрых советов и которые поступки и намерения никогда не освящались благословением свыше, уступить другим управление королевством ради того, чтобы спасти эту несчастную страну». «Милорд», — сказала Мария, — «вы, кажется, взводите на голову несчастной, искренне преданной своему народу государыни, все бедствия, которые я могла бы приписать вашему собственному буйству, вашей дикой необузданности и той безумной ярости, с какой вы, шотландские вельможи, вступаете в борьбу друг с другом. Вы не останавливаетесь ни перед какой жестокостью, лишь бы удовлетворить свою злобу. Вы мстите беспощадно за малейшую обиду и презираете мудрые законы, установленные вашими предками для прекращения подобных жестокостей. Вы возмущаетесь против законной власти и держите себя так, как будто в стране вовсе нет короля, или, вернее, как будто каждый из вас король в своих владениях. А теперь вы взводите вину на меня, которой жизнь вы сами отравили, на меня, которая не знала спокойного сна, не знала счастья из-за ваших раздоров. Разве я не была вынуждена переезжать по степям и горам с горстью верных мне храбрых воинов, чтобы восстанавливать мир и предупреждать притеснение? Разве я не носила щит на груди и не брала с собой пистолетов? Я была готова отбросить в сторону женскую нежность и королевское достоинство, лишь бы подать пример своим последователям». «Мы не станем отрицать, миледи», — сказал Линдсей, «что народные бедствия, причиняемые вашим дурным управлением, может быть, нарушали ваше веселье на маскараде или во время бала. Может быть, они не давали вам спокойно молиться за вашей идолопоклоннической обедней или слушать иезуитские советы какого-нибудь французского посла. Насколько мне помнится, самым длинным и трудным путешествием, какое ваша светлость когда-либо предпринимала, был переход из Говика в Эрмитедж-Кестль. Но для чего вы его предприняли? Для блага ли государства или ради собственного удовольствия? Это уж пусть решит ваша совесть». Королева вдруг бросила на Линдсея ласковый взгляд и заговорила с ним очень любезно. Казалось, небо наделило ее этим искусством, как бы для доказательства, что иногда самые лучшие дары, необходимые для покорения людских сердец, не приводят ни к чему. «Линдсей», — сказала она, — «вы не говорили со мной таким суровым тоном и не делали мне таких грубых упреков в тот прекрасный летний вечер, когда мы с вами стреляли в цель, состязаясь с лордом-мэром и с мэри Ливингстон. И после того ужинали в уединенном саду в Сент-Андрю. Тогда лорд Линдсей был мне другом и клялся быть моим верным защитником. Чем я обидела лорда Линдсея? Не знаю. Разве, может быть, почести вскружили ему голову?» Как ни жесток сердцем был Линдсей, но это неожиданное воззвание к его чувствам все-таки тронуло его, но только на минуту. Он быстро овладел собою и отвечал сурово: «Известно всем, что ваша светлость умела в то время дурачить хоть кого угодно. И я, сознаюсь, был не умнее других. Но более веселые люди и более ловкие придворные вскоре заставили вас пренебречь моим грубым поклонением. Я думаю, ваша светлость помнит также и то, как мои неловкие попытки усвоить себе те манеры, которые вам нравились, возбуждали насмешки ваших придворных попугаев, ваших фрейлин, мэри и француженок». «Милорд, мне очень жаль, если я оскорбила вас своей веселостью», — отвечала королева. «В оправдании могу сказать только, что я не имела при том никакого дурного намерения. Теперь вы вполне отомщены. Вряд ли мне придется еще раз оскорбить кого-нибудь своей веселостью». Сказав это, она глубоко вздохнула и замолчала. «Мы только тратим попусту время, миледи», — вмешался Рутвен. «Прошу вас дать мне ответ относительно важного дела, которое я предоставил на ваше усмотрение». «Как? Сейчас же?» — воскликнула королева. «Вы даже не даете мне времени обдумать. Может ли совет, как эти люди называют себя, ожидать этого от меня?» «Миледи», — отвечал Рутвен, — «совет держится того мнения, что со времени ужасного убийства короля Генриха до сражения Корбери-Гильского ваша светлость могла приготовиться к тому, что теперь вам предлагают. Это для вас лучшее средство избавиться от всех затруднений и опасностей». «О, Боже!» — воскликнула королева. «Вы предлагаете мне, как благодеяние, то, что каждый король должен считать потерей чести, равносильного потере самой жизни. Вы отнимаете от меня корону, власть, подданных, состояние, сан. Скажите же, заклинаю вас всеми святыми, что можете вы предложить мне в награду за такие уступки с моей стороны?» «Мы даруем вам прощение», — отвечал Рутвен строго. «Мы даем вам возможность провести остальную жизнь вашу в уединении и покаянии, даем вам время примириться с Богом и принять чистое евангельское учение, которое вы до сих пор отвергали и преследовали». Королева побледнела, услышав угрозу, которая прозвучала в этих словах. «А если я не соглашусь на требование, выраженное так резко?» — спросила она. «Что последует из этого, милорд?» Эти слова она сказала как-то испуганно, с чувством оскорбленного достоинства. С минуту все молчали. Никто, по-видимому, не решался отвечать. Наконец Рутвин сказал: «Ваша светлость хорошо знакома с законами и летописями нашего королевства, поэтому излишне было бы говорить вам, что убийство и прелюбодеяние — такие преступления, за которые иногда платились жизнью даже королевы». «А где, милорд, нашли вы повод к таким ужасным обвинениям против той, которая стоит теперь перед вами?» — спросила королева Мария. «Надеюсь, гнусная, ненавистная клевета, восстановившая против меня почти всю Шотландию и сделавшая то, что я очутилась теперь беспомощной пленницей в ваших руках, не может служить доказательством моей вины». «Одно из самых веских доказательств», — отвечал суровый лорд Рутвин, «это бесстыдный брак между вдовой убитого и главным предводителем шайки убийц. Те, которые венчались в мае месяце, еще раньше обсудили ужасное дело, совершенное всего за несколько недель перед этим браком». «Милорд», — воскликнула королева с увлечением, «вспомните, что не мною одною дано было согласие на этот роковой союз, самый злополучный шаг несчастной жизни. Дурные поступки государей часто бывают следствием дурных советов. Но хуже всяких врагов, хуже самых демонов те, которые советуют и потом выдают. Те, которые привлекают несчастных венценосцев к ответственности за дела, совершенные по их же наущению. Неужели вы никогда не слыхали, милорд, о союзе вельмож, советовавших несчастной Марии заключить этот злополучный брак? Мне кажется, если бы посмотреть внимательно, то в списках членов Союза, убеждавших меня вступить в брак с этим несчастным человеком, нашлись бы имена и Мортона, и Линце, и Рутвена. О, верный, твердый лорд Гаррис, не знавший вины и бесчестия, ты напрасно склонял передо мной колено, предостерегая меня от опасности, а теперь ты первый поднял свой сильный меч в защиту меня, когда я пострадала из-за того, что пренебрегла твоим советом. Верный рыцарь, истинный дворянин, какая разница между тобой и теми коварными советниками, которые теперь грозят мне смертью за то, что я попалась в ловушку, ими же самими мне поставленную?» «Миледи», — сказал Рутвен, — «все мы знаем, что вы красноречивы. Может быть, поэтому совет и прислал сюда людей, более знакомых с полем сражения, чем с ораторскими приемами и с языком государственных заговорщиков. Эти люди желают слышать от вас только одно. Согласны ли вы, если ваша жизнь и честь будут гарантированы, передать управление Шотландией в другие руки?» «А чем я гарантирована, что вы сдержите ваш договор со мной?» — спросила королева. «Если я отдам свою корону в обмен на вечное заключение, кто поручится, что вы не лишите меня даже права плакать втайне?» «За верное соблюдение договора вам порукой наше слово и наша честь, миледи», — отвечал Рутвин. «Это слишком легкие и непрочные гарантии, милорд», — сказала королева. «Прибавьте хоть горсть пуху, чтобы придать больше весу». «Уйдем, Рутвин», — сказал Линдсей. «Она всегда была глуха ко всяким советам, кроме тех, какие давали ей рабы и льстецы. Пусть ее остается при своем отказе, и пусть сама же она и платится за него». «Останьтесь, милорд», — вмешался сэр Роберт Мельвиль. «Или лучше позвольте мне несколько минут поговорить наедине с ее светлостью. Если я могу оказать вам какую-нибудь услугу, то только в качестве посредника. Умоляю вас, не уезжайте из замка, пока я не принесу вам окончательного решения ее светлости». «Мы пробудем здесь еще полчаса», — сказал Линдсей. «Отозвавшись с презрением о нашем слове, она затронула честь моего имени. Пусть же она устраивает сама себе судьбу, как знает. Если через полчаса она не даст согласия на требования нации, конец ее недалек». С этими словами Линдсей вышел из комнаты в сопровождении Рутвина. Они прошли через переднюю и спустились по витой лестнице. Несколько времени было слышно, как громадный меч Линдсея звенел, ударяясь по ступеням. Джордж Дуглас вышел вслед за ними, обменявшись предварительно с сэром Робертом жестом, в котором легко было прочесть удивление и сочувствие. Как только дверь закрылась за ними, королева, уступая овладевшему ею чувству горя, страха и тревоги, упала в кресло в порыве глубокого отчаяния. Фрейлины, все в слезах, стали уговаривать ее, чтобы она успокоилась, сэр Роберт, преклонив колено перед Марией, присоединился к их просьбам. Прошло несколько минут. Наконец она овладела собой и сказала, обращаясь к Мельвилю: «Не преклоняйте колено передо мной, Мельвиль. Не насмехайтесь надо мной, оказывая мне внешние знаки уважения, когда сердце ваше далеко от меня. Зачем вы здесь со мною, развенчанную, осужденную, которая, может быть, осталась жить всего несколько часов? Вы пользуетесь у нового правителя одинаковой милостью со всеми остальными. Зачем же вы выражаете мне благодарность и сочувствие более, чем они?» «Миледи», — отвечал Мельвиль, — «пусть Бог отступится от меня в самую трудную минуту моей жизни, если сердце мое не так же верно вам теперь, как было тогда, когда вы занимали высокое положение». «Верно мне», — повторила королева с оттенком горького презрения в голосе. «Полноте, Мельвиль. Могу ли я придавать значение верности, которая идет рука об руку с коварством моих врагов? Вы никогда не были настолько близки мне, чтобы я могла довериться вам в такую минуту, когда требуется и мужественный, и надежный друг». «О, Сейтан», — прибавила она, обращаясь к Екатерине, — «где твой герой-отец? Вот он и смел, и мудр, и верен». При этих словах Роланд Грэм не мог не предложить своих услуг такой прекрасной и такой несчастной принцессе. «Если бы меча одного человека, миледи, — сказал он, — было достаточно, чтобы поддержать мудрые слова этого советника или послужить на защиту вашего правого дела, то вот мое оружие и вот моя рука, готовая извлечь меч из ножен». Говоря это, он приподнял свою шпагу одной рукой, а другую положил на ее рукоятку. Екатерина Сейтон взглянула на оружие и воскликнула: «Кажется, это шпага моего отца. Откуда она у вас?» — спросила Екатерина, подбегая к Роланду и в волнении хватая его за край плаща. «Теперь, кажется, не время шутить», — отвечал Роланд серьезно, почти строго. «Я думаю, вам лучше, чем кому-нибудь, известно, от кого и при каких условиях я получил ее». «Я вас не понимаю», — воскликнула молодая девушка с негодованием. «Выньте сейчас же шпагу из ножен!» «Если королева прикажет мне», — ответил Роланд, взглянув на свою госпожу. «Стыдись, дитя мое», — сказала королева. «Неужели ты хочешь заставить этого мальчика вступить в бесполезную борьбу с двумя лучшими бойцами во всей Шотландии?» «Чтобы защитить вашу светлость», — воскликнул паж, «я с радостью вступлю с ними в смертный бой». С этими словами он вытащил до половины шпагу из ножен. При этом кусочек бумаги, обертывавший клинок, вдруг упал на пол. Екатерина поспешно схватила его. «Рука моего отца!» — воскликнула она. «Это письмо к вашему величеству. Вероятно, отец дает нам свои советы. Записку хотели послать с этим оружием, скрыв в ножнах, это я знаю. Но я ожидала, что передать его вам поручено будет другому лицу». «Однако хитра же ты, красавица!» — подумал Роланд. «Не знала, кому дана была шпага. Что же мне-то сказать после этого? Вот я так и не подозревал, для чего мне вручено было это оружие». Королева взяла письмо, быстро пробежала его и просидела несколько минут в глубокой задумчивости. «Сэр Роберт Мельвиль», — сказала она наконец, «в этом письме советуют мне покориться необходимости и подписать акты, которые привезли с собой эти жестокие люди. Так сделал бы на моем месте всякий из чувства страха перед злодеями и убийцами. Вы, сэр Роберт, человек мудрый, а Сейтан — храбрец и проницателен. Я думаю, ни он, ни вы не захотели бы подать мне дурной совет в подобном случае». «Именно такой совет я хотел бы дать вам, миледи», — отвечал Мельвиль. «Если я не так храбр, как лорд Гаррис или лорд Сейтан, то в преданности вашему величеству я не уступлю никому. Я не могу сражаться за вас, подобно этим вельможам, но ни один из них не согласился бы умереть за вас так охотно, как я». «Верю тебе, мой старый верный советник», — отвечала королева. «Я сейчас была несправедлива к тебе, Мельвиль, но поверь только на минуту. Прочитай, что пишет мне лорд Сейтон, и скажи свое мнение». Мельвиль прочитал письмо и отвечал, не колеблясь. «О, дорогая повелительница моя, только изменник мог бы подать вам другой совет. Лорд Сейтон, Гаррис, Гёртли, английский посол Трогмортон и многие другие друзья ваши, все того мнения, что какие бы акты и договоры вы ни подписали в этих стенах, они должны считаться недействительными. Все будут знать, что вас вынудили подписать их различными притеснениями и жестокостями. Каждый поймет ваш страх перед этими людьми, которые могут причинить вам зло в случае вашего отказа. Поэтому уступите необходимости. Будьте уверены, что, подписывая какие бы то ни было бумаги, вы не связываете себя ничем, так как ваша подпись не будет иметь того, что могло бы придать ей силу, а именно добровольного вашего согласия». «Да, это же самое говорит и лорд Сейтон», — сказала Мария. «Но мне кажется, для потомка такого древнего знаменитого рода, как наш, отречься от прирожденного права, потому только что мятежники принуждают к тому угрозами, это поступок недостойной королевы. Такое малодушие ляжет пятном на имя Марии Стюарт. Не возражайте мне, сэр Роберт. Изменники могут позволять себе грубости и зловещие угрозы, но они не осмелятся наложить на нас руки. Увы, миледи, они уже позволили себе столько, что им остается один только шаг до последнего и худшего». «Неужели, — сказала она взволнованным голосом, — шотландские дворяне унизятся до того, чтобы убить беззащитную женщину?» «Вспомните, миледи, — возразил Мельвиль, — сколько ужасов совершено было за последнее время. Есть ли хоть одно гнусное дело, на которое бы не решилась подняться рука шотландца? Лорд Линдсей, при всей своей прирожденной жестокости, близкий родственник Генри Дарнли, а у Рутвина свои планы — тайные и опасные. Кроме того, совет грозит представить какую-то шкатулку с письмами. И ещё бог знает что». «О, добрый Мельвиль», — отвечала королева, «если бы я могла быть так же уверенной в справедливости и беспристрастности моих судей, как я уверена в моей невинности, я знала бы, как действовать. А между тем...» «О, не говорите, миледи», — перебил ее Мельвиль, «и невинность иногда становится, по крайней мере, на время жертвою клеветы. К тому же вы здесь!» Он приостановился и боязливо осмотрелся кругом. «Говорите откровенно, Мельвиль», — сказала королева. «Теперь в числе моих приближенных нет ни одного, который желал бы мне зла. Даже за бедного пажа, хотя я сегодня вижу его в первый раз в жизни, я могу поручиться как за человека вполне достойного доверия. При нем вы можете говорить смело». «Верю, миледи», — отвечал Мельвиль. «В его пользу говорит уже то, что письмо лорда Сейтона доставлено вам через него. Итак, при нем и при ваших милых фрейлинах, в верности и преданности которых я не сомневаюсь, я решусь высказать прямо то, что у меня на душе. Кроме открытого суда, есть другие способы лишить жизни низложенных государей. Эти способы применяются часто, и, как говорит Макиавель, между тюрьмой короля и его могилой один только шаг. О, если б только я могла надеяться на скорую, не особенно мучительную смерть, воскликнула несчастная королева. Если бы эта смерть была для души моей безопасным, счастливым переходом в лучшую жизнь. Нет женщины в мире, которая решилась бы на такой шаг скорее меня. Но, увы, Мельвиль, когда мы думаем о смерти, тысячи грехов, которые мы при жизни попирали ногами, как червей, встают против нас, как огненные змеи. А меня обвиняют в смерти Дарнлея, но это совершенно несправедливо. А между тем, Пресвятая Дева, сколько поводов я сама подала им подозревать меня. Я вступила в брак с Ботвелем. «Не думайте теперь об этом, миледи», — сказал Мельвиль. «Думайте лучше о ближайшем будущем, о том, как бы спасти себя и сына. Уступите теперь их безрассудным требованиям и будьте уверены, скоро настанут лучшие времена». «Миледи», — сказал Роланд, — «если нужно, пошлите меня куда угодно. Если они не дадут мне лодки, чтобы переехать на берег, я переплыву озеро, обойду один за другим все европейские дворы — английские, французские, испанские, буду везде говорить, что вы подписали эти гнусные документы только из страха смерти. Я вступлю в бой со всяким, кто скажет мне, что это неправда». Королева посмотрела на него с той прелестной улыбкою, которая может всецело вознаградить юношу за его храбрость, и протянула ему руку, не говоря ни слова. Роланд почтительно поцеловал ее, преклонив колено. Мельвиль опять принялся ее уговаривать. «Миледи», — сказал он, — «времени ждет. Я вижу из окна, что им уже готовят лодки. Если они уедут, не дождавшись вашего ответа, то произойдут дурные последствия. Не должно допускать этого. Здесь довольно свидетелей. Ваши фрейлины, этот смелый юноша. Я сам, если будет нужно, хотя мне не хотелось бы открыто вмешиваться в это дело, так как и без меня есть кому дать показания в вашу пользу. Все могут сказать, что вы уступили требованиям совета вследствие насилия и единственного из страха, а вовсе не по искреннему и добровольному согласию. Смотрите, гребцы уже садятся в лодки. Они сейчас уедут. О, позвольте вашему старому слуге позвать их сюда». «Мельвиль», — сказала королева, — «тебе известны все порядки при дворе. Слыхал ли ты когда-нибудь, чтобы государь призывал к себе подданных, которые ушли от него при таких же условиях, как эти послы, назначенные советом? Могу ли я призвать их обратно, когда они даже не извинились в своих дерзостях? О, нет. Пусть я лишусь короны, пусть лишусь самой жизни, но я не позову их сюда». «О, миледи, неужели пустая формальность послужит препятствием к соглашению? Если я верно понял ваши слова, вы не прочь последовать благоразумному совету, но... Впрочем, дело улаживается само собою. Я слышу их шаги. Они сами идут к вам за окончательным ответом. О, послушайтесь убеждением благородного Сейтана, и вы, может быть, скоро опять будете повелевать теми, которые теперь торжествуют над вами». Они уже вошли в переднюю. При этих словах Джордж Дуглас открыл двери комнаты и ввел обоих послов. «Мы пришли, миледи», — сказал лорд Рутвин, — «за ответом на предложение совета». «За вашим окончательным ответом», — добавил Линдсей. «Если вы теперь откажете, знайте, что вы ускорите печальную развязку и упустите последний случай примириться с Богом и обеспечить себе долгую жизнь в этом мире». «Милорды», — сказала Мария с достоинством и с невыразимой грацией, «мы должны подчиняться злу, которому не в состоянии бываем противиться. Я подпишу эти акты. Но тут следует принять в расчет условия, при которых я нахожусь. Если бы я была на том берегу озера, на быстроногом коне, если бы при мне находилось хоть 10 храбрых, верных рыцарей, я скорее подписала бы себе смертный приговор, чем акт о моем отречении от престола. Но здесь, в замке Локлевинском, окруженном со всех сторон водою, видя вас перед собой, милорды, у меня не может быть свободного выбора. Дайте мне перо, Мельвиль, и будьте свидетелем в том, что я делаю и почему я это делаю». «Надеюсь», — сказал лорд Рутвин, «ваше величество не считает себя вынужденной из страха перед нами сделать то, что должно быть исполнено ею добровольно». Королева уже наклонилась над столом, придвинула к себе бумагу и взяла перо, готовясь подписать этот важный акт. Но при последних словах лорда Рутвина она остановилась, подняла голову и отбросила перо. «Нет», — сказала она решительно, — «если от меня ожидают добровольного отречения от короны, если не признают, что я была вынуждена к этому угрозами и боялась отказом навлечь бедствие на себя и на своих подданных, то я не подпишу этой бумаги. Не подпишу, хотя бы мне предоставили за это не только Шотландию, но с ней еще Англию и Францию в полное, безраздельное и неограниченное обладание». «Берегитесь, миледи!» — воскликнул Линдсей, вспыхнув от гнева, схватил Марию за руку выше кисти и сжал с страшной силой. В пылу раздражения он, быть может, не отдавал себе в этом отчета. «Не играйте с теми, в чьих руках ваша судьба!» Говоря это, он не выпускал ее руки и не сводил с нее взгляда, горевшего мрачной угрозой. Наконец Рутвин и Мельвиль оба воскликнули: «Стыдитесь, Линдсей!» Дуглас, стоявший все время у дверей, относившийся, по-видимому, совершенно безучастно к тому, что происходило, сделал несколько шагов вперед, как бы желая вмешаться в это дело. Суровый барон, стыдясь, что уступил овладевшему им гневу, выпустил руку и отступил на шаг, скрывая свое смущение под злобной, презрительной улыбкой. Как только он отошел, королева с выражением страдания на лице приподняла рукав и, обнажив свою прелестную руку, показала присутствовавшим багровые следы, оставшиеся от железных пальцев Линция на ее нежном теле. «Милорд», — сказала она, — «как рыцарь и джентльмен, вы могли бы избавить мою руку от такого сурового доказательства, что вы сильнее меня и потому намерены воспользоваться своей силой. Но я благодарна вам за подобное доказательство. Это лучший знак того, при каких обстоятельствах совершается наша сегодняшняя сделка. Беру вас всех в свидетели», — прибавила она, обращаясь к присутствовавшим и указывая на багровые пятна на своей руке. «Вы все можете подтвердить, что я подписала бумагу, повинуясь лорду Линцею, следы пальцев которого видны на моей руке». Линцей хотел что-то возразить, но Рутвен остановил его. «Молчите, милорд», — сказал он. «Пусть Мария Шотландская подписывает, как ей угодно. Наше дело — добыть ее подпись и отвести совету. Если же потом возникнут прения относительно того, каким образом эта подпись добыта, у нас будет достаточно времени сообразить, как нам надо действовать». Линцей ничего не возразил ему и только пробормотал сквозь зубы. «Я не хотел ей причинить боли, но у женщин тело, кажется, нежнее только что выпавшего снега». Между тем королева равнодушно подписала бумагу, как будто это было для нее совершенно безразлично, чем-то вроде пустой формальности. Исполнив эту неприятную обязанность, она встала и, поклонившись лордам, хотела уйти к себе в спальню. Рутвен и Мельвиль поклонились, первый холодно и церемонно, второй так, что в его поклоне видно было и сочувствие королеве Марии, и в то же время страх, чтобы товарищи не сочли его пристрастным к бывшей королеве. Но Линдси стоял неподвижно, хотя Рутвен и Мельвиль уже сделали несколько шагов по направлению к дверям. Наконец, как бы повинуясь внутреннему голосу, он обошел вокруг стола, стоявшего между ним и королевой, преклонил одно колено, взял руку Марии, поцеловал ее и затем сказал: «Леди, ты благородное создание, хотя и злоупотребляешь дарованиями, которыми Бог наделил тебя. Я преклоняюсь перед твоим мужеством, но не перед властью, которой ты долгое время пользовалась совершенно несправедливо. Я преклоняюсь перед Марией Стюарт, а не перед королевой». «Королева и Мария Стюарт одинаково жалеют тебя, Линдси», — сказала Мария. «Одинаково жалеют и прощают тебя. Ты был славным воином, теперь же сошелся с мятежниками. Ты не что иное, как хороший меч в руках злодея. Прощай, лорд Рутвен, льстивый и коварный изменник. Прощай, Мельвиль. Желаю тебе найти повелителей, более искусных в политике и обладающих большими средствами, чем Мария Стюарт, для того, чтобы вознаграждать тебя за твои заслуги. Прощай, Джордж Дуглас, и скажи своей почтенной бабушке, что я хотела бы провести в одиночестве остаток дня. Мне необходимо собраться с мыслями». Все поклонились и ушли прочь. Как только они вышли в сени, Рутвен и Линдси начали спорить. «Не осуждай меня, Рутвен», — сказал Линдси в ответ на какие-то неясные слова своего товарища. «Не брони меня, потому что я ведь тоже не спущу. В этом деле ты возлагаешь на меня обязанности палача, но даже и палач может просить прощения у тех, кого он должен казнить. Мне хотелось бы иметь такие же веские причины быть другом этой леди, как те, которые заставили меня сделаться ее врагом. Ты увидел бы тогда, стал ли бы я щадить свою жизнь, чтобы только защитить ее». «Ты очень податлив», — сказал Рутвен. «За один умоляющий взгляд и за слезы в глазах ты уже готов защищать леди. За последние годы такие глупости, кажется, должны были выйти из твоей головы». «Будь ко мне справедлив, Рутвен», — сказал Линдси. «Ты как полированные стальные латы. Они ярко блестят, но нисколько не мягче». «Нет, они в 5 раз тверже грубых железных лат». «Довольно, мы знаем друг друга». Они спустились по лестнице и сказали, чтобы подали лодки. Королева сделала знак Роланду, чтобы он удалился в переднюю и оставил ее с фрейлинами.